398. Чтобы приблизиться к методу сердца, нужно прежде всего полюбить мир сердечный, или, вернее, научиться уважать все сопряженное с сердцем. Многие совершенно не представляют себе различия пути мозга и сердца. Трудно этим мозговикам принять миры высшие. Также не могут они представить себе преимущество тонкого мира. Явление сфер тонких будет соответствовать состоянию сердца. Так сердце, уже звучащее пространственным ритмом, будет знать и звучание сфер, и аромат тонкий, и ему преклонятся цветы созвучащие. Видеть цветы тонкого мира — значит, уже подняться в сферу прекрасного. Можно увидеть эти очищенные образы и при бодрствовании, но для этого нужен пламень сердца. Можно видеть и огонь сердца прекрасный, порхающий над сердцем, но для этих проявлений нужно зажечь сердце. Так сердце не есть отвлеченность, но мост к высшим мирам.